Глава 16. Выйдя из пансионата, Гуров немедленно связался с лейтенантом Косыговым и сообщил ему о том, что только что произошло. «Вообще-то мы получили от моего следственного эксперимента не слишком много», сказал он, подводя итоги своего рассказа. «Мы так и не знаем, кто именно хранил у себя смертельное лекарство и добавил его в напиток, который выпил Семенов. Но теперь мы с уверенностью знаем, этот человек действительно находится среди обитателей пансионата. Собственно, круг подозреваемых сузился всего до 3 человек. Это вдова погибшего Лидия Семенова, его друг, владелец сети ресторанов Олег Абуладзе и заместитель погибшего Глеб Молчанов. Если нам удастся найти на пузырьке отпечатки пальцев кого-то из этой троицы, убийство будет раскрыто. Можем мы это сделать?» «Конечно, можем, Лев Иванович», – заверил его лейтенант. «Я сейчас же пошлю к вам машину. Она доставит вашу находку в лабораторию, и через пару часов мы будем знать результат». «Но нам мало исследовать найденный пузырек с лекарством», – сказал Гуров. «Нам надо также иметь отпечатки пальцев тех троих, кто мог выбросить этот пузырек из окна. Поэтому тебе придется прислать дактилоскописта, чтобы он мог снять эти отпечатки». «Это немного сложнее», — признался лейтенант. «Но я сейчас его найду и тоже пошлю к вам». «Хорошо, я буду ждать вашу машину возле пансионата», — сказал Гуров. Закончив разговор, он стал ходить возле пансионата, стараясь не слишком удаляться от него. Во время прогулки Гуров размышлял о положении, в котором находится расследование, и намечал план дальнейших действий. «Итак, мне удалось установить главное, что Семенов погиб не от несчастного случая и не покончил с собой, а был убит», — думал он. «Это подтверждается тем, что в крови погибшего найдено вещество, которое он сам принять не мог. Факт убийства установлен. Теперь Косыгов должен возбудить уголовное дело. Таким образом, преступнику не удалось самое главное, на что он рассчитывал. Он не смог представить гибель Семенова как несчастный случай. Далее мы установили, как именно был убит Семенов. Перед выходом на трассу ему дали выпить лекарство, которое ему было совершенно противопоказано, и по сути было для него ядом. Теперь можно предположить, как развивались события, когда Семенов поднялся на трассу. К этому времени заменитель морфия уже вовсю действовал, и у него начала развиваться сонливость. Возможно, он испытывал также потерю координации, удушье, состояние, близкое к обмороку. Тем не менее, он начал спуск. Но где-то на середине дистанции почувствовал себя совсем плохо, остановился и снял лыжи. А затем он, видимо, просто решил проделать оставшуюся часть пути пешком. Однако его болезненное состояние развивалось. Он сбился с пути, вышел на скалы и сорвался. Да, такую картину событий можно считать установленной. Правда, не совсем понятно, почему он так сильно отклонился от маршрута и повернул направо. Может, был какой-то отвлекающий фактор? Неизвестно. Ладно, это пока можно оставить в стороне. И, наконец, благодаря сегодняшнему следственному эксперименту удалось значительно сузить круг подозреваемых. Теперь в нем осталось лишь 3 человека. Если на пузырьке будут найдены отпечатки, преступление будет раскрыто. А если не найдем? Что-то мне подсказывает, что не будет там никаких отпечатков. Преступник, с которым я имею дело, очень хитер. До сих пор он не совершил, можно сказать, ни одной ошибки. Ведь и пузырек оказался у меня в руках только благодаря счастливой случайности. Если бы Саша Топорков не вышел из дома как раз в тот момент, когда убийца решил открыть окно и выбросить улику, исчезла бы она в снегу совершенно бесследно. И мне кажется, что убийца, прежде чем выбросить пузырек, тщательно его протер. Ну да ладно. Будем надеяться на то, что он спешил. У него было мало времени. Глядишь, на этот раз он все же ошибется. Но все-таки надо решить, что мне делать, если отпечатков не окажется. И Гуров стал планировать, Что он будет делать, если улика не даст никаких следов? Так он проходил, намечая и затем отвергая различные ходы, свыше часа. Надо заметить, что пансионат, за которым он продолжал наблюдать, не оставался без движения. Примерно спустя полчаса после начала его дежурства дверь открылась, и из дома вышла Настя Мельникова, сопровождаемая Олегом Абуладзе. Ресторатор нес свою сумку, а также большую сумку девушки. Не заметив Гурова, они направились вниз, в поселок. Их появление было сыщику вполне понятно. Ресторатор выполнял обещание, данное Лидии Евгеньевне, и покидал кров, который она считала своим. При этом в гневе на вдову он, видимо, забыл, что Гуров просил его, как и Лидию Евгеньевну и Молчанова, не покидать пансионат. Однако сыщик не стал его останавливать. Он знал, где искать ресторатора. Затем, спустя полчаса, пансионат покинула еще одна пара. Это были Ксения Семенова и Саша Топорков. Парень нес большую сумку Ксении. Это явление также было понятно. Дочь погибшего горнолыжника тоже уходила из пансионата, не желая сносить крутой нрав матери и становиться соучастницей оскорблений, которые та раздавала направо и налево. На этот раз Гурову не удалось остаться незамеченным. Да он и не пытался скрыться. «Лев Иванович», — позвала его Ксения, — «я тут переезжаю. Если захотите меня найти, я буду на турбазе «Приют». В общем, я переезжаю поближе к Саше». «Хорошо. Если что, я буду искать вас там», — пообещал Гуров. Таким образом, во всем двухэтажном здании пансионата остались лишь два человека. Заместитель погибшего владельца фирмы Глеб Молчанов и вдова Лидия Семенова. Гуров походил возле пансионата еще несколько минут и, наконец, увидел подъезжающую машину. Из нее вышел лейтенант Косыгов и незнакомый Гурову человек с чемоданчиком в руке. «Это наш специалист Руслан Гришин», – представил его Гурову лейтенант. «Он готов снять отпечатки пальцев, и он займется изучением вашей улики». «Пойдемте в дом», – сказал Гуров. «Там находятся наши фигуранты, у которых нужно снять отпечатки. И там же мне удобнее будет отдать вам вещественные доказательства». Вслед за ним Косыгов и Гришин вошли в пансионат. Здесь, в холле, Гуров вынул завернутый в платок пузырек и передал его криминалисту. Тот аккуратно принял улику, положил ее в пластиковый пакет, пометил и спрятал в свой чемоданчик. Затем они поднялись на второй этаж. Гуров постучался в комнату Лидии Евгеньевны. И, когда та сказала «Да, войдите», вошел и представил вдове криминалиста, который должен был снять у нее отпечатки пальцев. После этого криминалист уже самостоятельно направился в комнату Молчанова. Пока шла процедура снятия отпечатков пальцев, Гуров и Косыгов немного побеседовали в коридоре. «Должен признать, Лев Иванович, что вы оказались правы, а я не прав», — сказал лейтенант. «Гибель Семенова действительно оказалась убийством. Я уже открыл уголовное дело и сообщил об этом прокуратуре. А теперь вы нашли и важнейшую улику. Когда мы установим, чьи отпечатки находятся на этом пузырьке, дело будет фактически раскрыто. Причем всего за одни сутки. Поздравляю». «Не спешите меня поздравлять», — отвечал Гуров. «Пузырек может оказаться совершенно стерильным в смысле отпечатков. Мы имеем дело с очень хитрым и опасным врагом. Он почти не допускает ошибок. И даже теперь, когда у нас осталось только трое подозреваемых, мы не можем предъявить возможному преступнику никаких улик». «Ну, вы слишком осторожны», — заявил лейтенант. «Если осталось всего трое подозреваемых, то уж одного из них выделить всегда можно и доказать его вину». Эту беседу остановил криминалист Гришин, вышедший из комнаты Молчанова. «А где третий фигурант?» — спросил он. «Мне вроде говорили, что их будет трое». «Совершенно верно. У нас трое подозреваемых», — подтвердил Гуров. «Но третий сегодня переселился в другое место. Придется нам пройти до гостиницы «Баксан». Он теперь там живет». Они вышли, сели в машину и доехали до гостиницы. Узнав у администратора, где остановился ресторатор, оперативники поднялись к его номеру, и Гуров постучал. Абуладзе ответил не сразу. Когда он открыл дверь, Гуров понял причину задержки. В руке у ресторатора был сотовый телефон. Он только что кому-то звонил. Лицо у Олега Абуладзе было чем-то озабоченное. Гуров объяснил ему причину визита. Ресторатор не выразил никакого беспокойства по поводу снятия отпечатков пальцев. Едва дождавшись, пока процедура будет окончена, он снова стал звонить. Лейтенант Косыгов с криминалистом уже ушли, а Гуров немного задержался. Ему хотелось задать ресторатору пару вопросов. Видя, что Гуров с интересом следит за тем, как он раз за разом набирает один и тот же номер, Абуладзе объяснил: «Я Насте звоню. Хочу узнать, как она там, на новом месте. Не нравится мне ее состояние. Пока я провожал ее до турбазы, она все время молчала. Ни на один мой вопрос не ответила. Хотя нет, два раза отвечала, но все время одно слово – нет. А сейчас, когда я стал звонить, она вначале трубку не брала, а потом вообще телефон выключила. Видимо, придется туда идти, на турбазу. А мне неловко, ведь она твердо сказала, чтобы я не приходил. Давайте я схожу», – предложил Гуров. «Я все равно планировал с ней поговорить». «О, это было бы замечательно», – обрадовался Абуладзе. «Только, пожалуйста, когда поговорите с ней, позвоните мне, а то я места себе не нахожу от беспокойства». Не теряя времени, Гуров отправился разыскивать турбазу «Кавказ», на которой поселилась Настя Мельникова. Как выяснилось, база располагалась в другой стороне поселка, вдали от горнолыжных трасс. Предполагалось, что люди, живущие здесь, не интересуются скоростным спуском, а большую часть времени занимаются восхождениями. Гурову указали комнату, которую занимала девушка. Однако комната оказалась заперта. На всякий случай сыщик набрал номер телефона Мельниковой, однако оператор сообщил ему, что абонент недоступен. Тогда Гуров стал спрашивать о девушке всех, кто встречался ему в холле турбазы, описывая ее приметы. Несколько человек ничего не могли ему сказать. Девушку с такими приметами они не видели. Наконец, один парень со здоровенным рюкзаком, только что вошедший в здание базы, сообщил, что недавно видел девушку, подходящую под описание Гурова. «Мы с другом с Чигета спускались», — сказал он, «и на краю поселка заметили девушку. Она, похоже, не знала, куда идти. Я с ней заговорил, хотел познакомиться, но она ничего не ответила. Развернулась и пошла вверх по долине. Ну, вроде в сторону подъемника». Рассказ туриста Гурову очень не понравился. Было ясно, что с Настей происходит что-то ненормальное. Он поспешил к подъемнику. Конечно, Настя могла передумать и пойти в другую сторону, но пока у него просто не было другого ориентира. Идя к подъемнику, он внимательно смотрел по сторонам, надеясь увидеть девушку в куртке цвета морской волны. Но Насти нигде не было видно, и лишь подойдя к подъемнику, он увидел далеко впереди знакомую куртку. Девушка как раз садилась в одно из кресел. Гуров прибавил хода, но, как он не спешил, бежать в гору, где был крутой подъем, было трудно. Поэтому, когда он, наконец, добрался до подъемника, кресло с Настей было уже далеко вверху. Гурову ничего не оставалось, как забраться в ближайшее свободное кресло и отправиться за ней вдогонку. По дороге он проклинал медлительность этого транспорта. Ему казалось, что кресло едва тащится. Но вот, наконец, он оказался наверху. Солнце садилось, и в закатных лучах горы были сказочно красивые. В глазах рябило от ярких нарядов отдыхающих. Люди вокруг улыбались, смеялись. То и дело, взметая снег, делали крутые виражи новички, уже освоившие первые азы, но еще не рискующие отправиться вниз, на трассу. Насти нигде не было видно. Какое-то чувство, наверное, интуиция, побудило Гурова направиться в сторону спуска, а затем и начать спускаться вдоль трассы. Таким образом, он повторял путь, которым не так давно шел вместе с Молчановым и Лидией Евгеньевной, а до этого с Олегом Абуладзе. И тут он, наконец, увидел впереди знакомую куртку. Да, это была Настя. Она тоже шла вниз, опережая сыщика метров на 300. Она уже подошла к повороту трассы, к тому месту, где два дня назад Игорь Семенов по непонятной причине снял лыжи, сошел с трассы и пошел в сторону обрыва, навстречу своей гибели. И сейчас Гуров с чувством растущей тревоги увидел, что Настя пошла туда же. Он уже бежал, тем более здесь был спуск, и старался бежать как можно быстрее. Однако девушка все еще была далеко. Вот ей осталось до обрыва 100 метров, 60, 10. Вот она уже на самом обрыве. «Настя!» — что было сил, крикнул Гуров. «Подождите! Я вам должен что-то сказать!» Девушка обернулась. На мгновение Гурову показалось, что она все равно шагнет вниз, как задумала. Теперь он не сомневался, что именно за этим она шла сюда, на обрыв. Казалось, девушка колеблется. Чтобы не испугать ее, Гуров перешел с бега на шаг. Теперь скорость уже не имела значения. «Я должен сообщить вам что-то важное», — громко сказал он, обращаясь к Насте. «Это касается Игоря Семенова». Это был единственный способ удержать девушку от рокового шага. Гуров в своей практике уже сталкивался с такой ситуацией и применял похожий прием. Тогда он подействовал. В каком бы отчаянии ни находился человек, ему, как правило, хочется узнать информацию, если она относится к дорогим для него людям. Ведь он понимает, что по ту сторону он уже ничего не узнает. Подействовал этот прием и теперь. Девушка чуть отступила от обрыва и повернулась к сыщику. Когда он приблизился, она спросила: «Что вы узнали? Говорите скорее». «Я узнал, только недавно понял», — произнес Гуров, подходя к ней вплотную. Теперь он полностью контролировал ситуацию и не позволил бы ей совершить необдуманный поступок. «Ну, говорите же», — потребовала Настя. «Или вам нечего сказать?» «Я поняла. Вы все придумали. Только что бы я не сделала, не шагнула, чтобы вам отчетность не портить». «Испортить вы мне ничего не можете», — объяснил Гуров, с жалостью глядя на ее искаженное горем, но все равно прекрасное лицо. «Я тут человек вольный, просто отдыхающий, так сказать, Шерлок Холмс на прогулке. Вы правы в том, что я действительно хотел вам помешать, совершить непоправимое. А вот что мне нечего вам сказать, это неправда. Есть мне что сказать, хотя бы то, что чья-то злоба и глупость еще не причина, чтобы сводить счеты с жизнью. И что я понял и поверил, что у вас с Семеновым были действительно серьезные отношения, что вы его любили, и он вас, видимо, тоже. Ведь вы знаете, церковь учит, что душа человека 3 дня после смерти находится вблизи от места, где человек умер. То есть его душа витает где-то здесь. Подумайте, как бы ему было больно видеть, что вы сделали». «Да, действительно», — пробормотала Настя. 3 дня не прошло. Я как-то не подумала. Вы правы». Силы ее вдруг покинули. Решимость, которая гнала ее сюда, на скалы, исчезла. И Настя не могла больше ступить ни шагу. Она опустилась прямо на снег. «Не надо здесь сидеть», — сказал Гуров. «Видите, солнце садится. Сейчас станет очень холодно. Пойдемте, я вам помогу». Он наклонился, помог девушке встать, бережно взял ее за руку и повел вниз, к поселку. Некоторое время они шли молча. Потом Настя тихо сказала: «Спасибо, что вы так сказали. Про то, что он любил, и что ему будет не все равно. Я действительно об этом не подумала».